Израиль как могучая амазонка. Израильский народ напоминает нам великую реку Амазонку в Южной Америке. Амазонка является величайшей рекой во всем мире по массе объему, но по длине ее превышает Нил в Египте и Миссисипи в США. Она влияет на большую часть континента, потому что вливает почти что 100 миль своей воды в ее устье. Происходит явление прилива. Это явление начинается шумом, постоянно увеличивающимся и продвигающимся со скоростью 15 миль в час, с разбивающими ударами воды в вышину от 5 до 12 футов. Быстрый поток несет воды могучей Амазонки далеко в Атлантический океан. Ее пресная вода не ассимилируется с соленой водой океана на несколько миль. Далеко в Атлантическом океане моряки могут почерпнуть ведрами пресную воду и освежить свои запекшиеся языки. Океанский пароход вплывает в Амазонку с Атлантического океана и поднимается вверх по реке. Он проплывает 2300 миль перед тем, как необходимо пересесть на меньшее судно. Меньшее судно довольно большое и сидит в воде на 14 футов. Это судно вплывает с нами еще 486 миль вверх по реке. Берега теперь видны по сторонам, и скоро мы приплываем к Эквидо. Мы опять меняем судно на выдолбленную байдарку, кану. Дальше вверх по течению мы плывем. Плавание теперь очень трудное. Наконец мы приплыли к цепи озер на восточной границе главной цепи Андских гор в центральном Перу. Эти озера имели свои источники в горных ручьях. Авраам является началом еврейского народа. Этот поток благосклонного человечества начался 4000 лет тому с обетования, данному Аврааму и подтвержденному Исааку и Иакову. Обетованием было, что из этого потомка произойдет великий народ, который потечет все время без конца. Путь был суровый, но поток все продолжает течь. Подобно тому, к чему прикасается Амазонка, еврейский народ влияет на всех людей, точно как пресная вода могучей Амазонки не ассимилируется с соленой водой Атлантического океана, так и Израиль не ассимилируется с народами мира. Некогда этот могучий, изобретательный народ по причине Божьего обетования и благодати принесет благословение и освежение всем людям. Но с обетованием пришло также предупреждение, что непослушание приведет к ручейкам, распространявшимся по всем народам, по всему лицу земли. Еврейский народ является благословением для всех людей мира, даже теперь, в физической и материальной сфере, в музыке, медицине, искусстве, филантропии. Они далеко превзошли язычников, неевреев, в пропорции их численности. Многими путями еврейский народ здесь, в Соединенных Штатах Америки, был великим благословением для Америки, как Америка была для них. Все это можно доказать статистикой. Они будут великим благословением для всех людей, когда они будут в правильном месте и правильном отношении к своему Мессии. Господь сказал Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Но посмотрите на это предупреждение. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, то придут на тебя все проклятия сии, и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь, и рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. Это предупреждение показывает нам истинную причину, почему Израиль не имеет покоя для ноги своей между этими народами все эти столетия. А теперь посмотрите со мною на великое обетование, сделанное Аврааму. Во-первых, Бог сказал: «Я произведу от тебя великий народ». Сегодня Израиль не является величайшим народом, но во многих отношениях является величайшим народом. Это Божий народ. Бог известен как Бог Авраама, Исаака и Иакова. Во-вторых, Бог сказал: «Я благословлю тебя». И как верно это! Но оно будет еще вернее в будущем. В-третьих, «И возвеличу имя твое». Имя Авраама является величайшим именем в истории, за исключением сына Авраама Мессии. Новый Завет упоминает Авраама больше, чем какого-нибудь другого характера Ветхого Завета. Его имя великое сегодня, потому что он дерзнул поверить Богу. В-четвертых, «Я благословлю благословляющих тебя». Соединенные Штаты Америки знают, как истинно и применимо это сегодня. И лично я знаю, что человек, который стремится быть благословением для Божьего заветного народа, благословен. В-пятых, «И злословящих тебя прокляну». Людей, которые на опыте знают, это верно, легионы. Спросите египетского фараона, спросите злого Амана, времени царицы Есфир, спросите Антиоха Епифана, 164 года до Рождества Христова, спросите жестокого царя Ирода, первого столетия, спросите Гитлера, Адольфа Айхмана и его приверженцев наших дней. Подумайте об языческих народах, которые плохо обращались с еврейским народом, кто они и где они находятся сегодня. Одним переводом этого еврейского текста является: «Пренебрежительно почитающих тебя прокляну». Истинные христиане не имеют права пренебрежительно почитать Израиля. Особенно языческие верующие должны считать себя должниками этому народу и стараться быть благословением для них и никогда не пренебрегать ими. Так как пять обетований были исполнены, так точно шестое: «И благословятся в тебе все племена земные», будут действительно и буквально исполнено. Так говорит Господь Саваоф: «Будет в те дни. Возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: „Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с тобою Бог“». Подумайте об этом. 10 язычников, не евреев, будут держаться за полу одного Иудея. Подобно тому, как пресные воды могучей Амазонки не ассимилируются солеными водами Атлантического океана и становятся благословением для жаждущих моряков, так же иудейский народ не ассимилируется с язычниками мира сего, но является благословением для них. И тот онный день будет благословением для всех семей в земле. Это несмотря на их непослушание. Бог позаботится об этом, потому что верен обещавший. Это все очень интересно. Но как это сегодня помогает людям? Как это сегодня помогает иудейскому народу? Израиль не будет благословением для всех семей с земли, пока он, как народ, не будет наслаждаться сам благословением от Бога. Как отдельные личности, будь это язычники или иудеи, мы не можем быть духовным благословением для других, пока мы не будем в правильном отношении с Богом, Богом Авраама, Исаака и Иакова. Израильский народ будет в правильном отношении с их Богом, когда этот народ будет уповать на Мессию во время его второго пришествия. Израиль будет уповать на него и будет спасен как народ, как предсказано в Ветхом и Новом Заветах. отдельные личности, которые веруют в Него теперь, которые уповают на Него как обещанного Мессию, как великого Творца, который стал Спасителем, спасены теперь. Мессия пришел 19 столетий тому назад, соответственно Писаний Моисея, царя Давида, Исаии и всех пророков. Христос умер за наши грехи и воскрес на третий день согласно этих боговдохновенных иудейских пророков. Когда мы, как отдельные личности, веруем в Мессию Иисуса Христа, тогда мы сами получаем все духовные благословения во Христе и можем быть духовным благословением для других. Когда Мессия, Иешуа ха-Машия, был на земле, Он сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Он и сегодня стоит и призывает. Доверитесь ли вы Ему и примите Его как вашего личного Мессию и Спасителя. Шалом.